Глава 10. Все из-за Лиски. Сначала Краснов, который откровенно ее клеит, а она ведется как глупая, будто не видит, что ему от нее надо. Теперь Ксюша, которая с ней не поделила что-то. Зная сестричку, могу предположить, что, скорее всего, она блондинке снова сказала пару ласковых, и та взбесилась. Но я не могу позволить ее обижать, она моя сестра. Особенно это касается Ксении. Я ведь предупреждал ее, чтобы не совалась к Александровой, а потом застал Медного, кидающуюся на испуганную Лиску с кулаками. Отвратительно. Я ее под контрастные души сунул, чтобы остыла. Девочка называется. Снова всплыл в голове образ беззащитной Лизы, которая на проявление физической силы ничего ответить не могла и лишь вжималась в стену с глазами зашуганного лемура. Нашла на кого нападать, стерва. Гуфи меньше ее раза в два и вшире в рост. Элли, конечно, фыркала и была крайне недовольна, но мы сошлись на том, что я проверю последние домашние задания по алгебре у всей группы за мой проступок, и завтра буду сидеть за тетрадками весь вечер. Эльвира доверяет мне, да и себе вечерок освободила. А вот Ксюша обязана извиниться. Да, я сдал ее. Так и думал, что завуч заставит ее извиняться прилюдно, пожурит и скажет родителям. По глазам видно было, что Медного стало меня просто ненавидеть. Но мне на это плевать. Я уже нашел ей замену, которая горит желанием поздравить меня сегодня вечером после ужина с родителями. Князева из параллельной группы. Отборная девица. Уже развернулся, чтобы выйти из кабинета, как услышал почти ласковое... «С днем рождения, Кирилл! Похвально, что вы защищаете свою сестру!» «Спасибо!» — ответил ей и вышел вон. Перед следующей парой по истории красная, как задница гиббона, Ксения при всей группе принесла извинения Елизавете. Смотрела при этом крайне недружелюбно на нас обоих, но, надеюсь, ей хватит ее ущербных мозгов больше не нападать на Александрову, иначе я могу легко повторить ее купание в холодной воде. Да и с любым другим, кто посмеет напасть на Лиску, я тоже разделаюсь в 3 секунды. Никто к Гуффи не сунется больше. Слух о моем шоу с лейкой для душа наверняка облетел уже всю Академию. Нарываться вряд ли кто решится. Лиза. По дороге домой меня так и подмывало спросить его, чем закончился разговор у Эльвиры. Кирилл, закусив губу, решилась обратиться к нему. Он снова был тем хмурым Кириллом, которого я вижу каждый день. Парень медленно обернулся и взглянул на меня. «Спасибо». «Брось, я не позволю никому наезжать на тебя». От этой фразы почему-то все внутри перевернулось, и против воли с губ сорвался следующий вопрос. «Почему?» Парень снова повернулся. «Потому что ты моя сестра, девчонка, мы все-таки одна семья. А ты о чем подумала?» «И правда, о чем-то я подумала. Ни о чем», — слишком быстро выпалила я. Кирилл сузил глаза. «Тебя наказали?» «Да». «Как?» «Отстань!» — рявкнул он, и я, опустив голову, замолчала до самого дома. Ближе к вечеру мама накрыла стол с разными вкусностями, и мы снова душевно посидели. Кирилл был чуть хмурым после столь веселого дня, но не вредничал и с аппетитом ел мамину еду, да так, что за ушами трещало. После ужина я ушла к себе в комнату, переваривать произошедшее за сегодня. По дороге заметила, что портрет с плаката исчез. По идее, мама должна была повесить его в комнате брата. Интересно, оставит он его или уберет? За окном слышались возня и смех. Друзья приехали поздравлять брата. Надеюсь, они не будут торчать здесь до утра. Мне лично спать охота. Так захлестывали эмоции, что я даже не стала писать в сети Светке, а позвонила. Мы болтали с ней около часа, перетирая кости Кириллу, Краснову и Медновой. «Ну, у вас там и движуха, Лиз!» — звучал голос Литвиновой из динамика. «Краснов тебе нравится?» «Да, очень. А Кирилл? Блин, Света, при чем тут мой брат? Не нравится, он ужасный хам, здесь ничего не изменилось. Ты ему явно не безразлична. Ты не поняла до сих пор?» На миг я замолчала. От ее слов неожиданно стало вдруг больно. Это невозможно. Не придумывай, не внушай мне то, чего нет и быть не может. Он меня просто защищает, как сестру, продолжая ненавидеть, как и раньше, одернула ее, стараясь говорить твердо. «Дочь ты моя глупая, послушай маму. Медного не просто так на тебя бесится. И этот Паскира в башку его друга тоже неспроста. Хватит, Свет, я и так ничего уже не понимаю. Он ведет себя со мной отвратительно. Так не поступают с теми, кем дорожишь». «Это же парни, у них черт знает, что в голове творится». Меня задолбало, если честно говорить о брате, и я перевела тему. Мы поболтали о ее парне, и я попрощалась. Устала, спать пойду. День был нелегкий. Услышала опять за окном визгливый смех девушки. Меня это уже начало раздражать. Подошла к окну, чтобы закрыть его, и невольно бросила взгляд вниз. Кирилл остался наедине с какой-то длинноволосой красоткой. Брат прижал ее к байку и облизывал с упоением губы девушки при свете фонаря. «Фу, не хочу на это смотреть. Мерзость». Злобно хлопнула пластиком со стеклом. Громко. Очень громко. Вот дура я. Кирилл обернулся и посмотрел на мое окно. Он увидел явно недовольную морду и вдруг победно усмехнулся. Теперь он будет думать, что меня злит каким-то боком его свидание, и поэтому я смачно шлепаю оконной рамой. Пошел ты, придурок. Можешь обжиматься с кем хочешь. Кто бы сомневался, что он быстро найдет Ксюше замену. Забралась в кровать и укуталась одеялом. Выключила ночник и закрыла глаза. Сон не шел вопреки усталости. Перед глазами стояла картинка, которую я видела недавно. Сводный брат, целующий брюнетку, что мурчала кошечкой в его руках. «Мне плевать. Мне должно быть плевать. Но почему-то не плевать». Спустя еще 2 недели. Сегодня последний учебный день на этой неделе. Впереди 2 дня свободы. Как же трудно после длительных каникул заставлять себя работать. Уже 1,5 месяца прошло, все никак не привыкну вставать по будильнику. А поездки бок о бок с Кириллом добавляют учебным дням неповторимые остроты. Хотя он все чаще по дороге играет со мной в молчанку. Может, и сегодня продолжит. Замечательная игра. Храни бог того, кто ее выдумал однажды. Уже одевшись в форму, я спустилась вниз и заметила, что Кирилл в который раз забыл на столе молоко. Меня, честно, бесит, когда кто-то так небережливо относится к продуктам. Мы с мамой и впроголодь бывало жили, и о таком продукте могли лишь мечтать. А парень так расточительно относится, что я не выдержала и высказалась. Опять молоко не убрал. Ну неужели так сложно это сделать? Отвали, сейчас уберу. Да уж, убраться опять настроение не самое лучшее. Хотя трудно вспомнить, когда оно было хорошим. По крайней мере, как в поле зрения я появлюсь, так сразу его настроение и портится. Похоже, Лизавета Александрова — личная магнитная буря Кирилла Ланского. Дождешься от тебя. Сама уберу. Мы одновременно ломанулись к бутылке, схватили и начали тянуть каждый на себя. Молоко оказалось плохо закрыто. В 1 секунду мы оказались все мокрые и в белых каплях. «Идиотка, ты что наделала?» — возмутился Кирилл, оглядывая обляпанную форму. «Да сам ты придурок! Куда ты вечно лезешь поперек?» — ответила ему в той же манере, стирая со щеки молоко. «Заткнись!» Рыкнул он на меня так, что я отпрянула от него и выполнила просьбу. «Бегом переодеваться, иначе опоздаем!» — скомандовал Кирилл, и мы разбежались по комнатам. Спустя несколько минут мы, кое-как одетые в сменную, местами мятую форму, бежали к машине. Кирилл схватил меня за локоть и тащил за собой так, что я чуть не падала. «Быстрее, чучело, быстрее!» — шевели булками своими. «Я еще не отошел от прошлого наказания, и опять все из-за тебя!» «Проклятие ты ходячая, а не сестра!» В аудиторию влетели через секунду после 2-го сигнала. Эльвира Львовна замерла на секунду, оглядывая запыхавшихся студентов. «Молодые люди, вы опоздали. 2-й сигнал был дан. Не садимся на свои места. Я сообщу вашим родителям, что занятия вы пропустили. Ваши планшеты». Мы угрюмо протянули их ей, и преподаватель сделала каждому из нас замечание. Затем вернула нам планшеты обратно. Кирилл с ненавистью покосился на меня, я ответила взаимностью. «Итак, я уже придумала вам наказание», — собрала руки в замок Эльвира Львовна, глядя по очереди то на меня, то на брата. «Опоздали вместе, отрабатывайте тоже вместе. Елизавету нужно подтянуть по алгебре. Вот вы, Кирилл, этим и займетесь. Конечно, она уже начала заниматься с репетитором, но ваша помощь ей тоже не помешает. Вы же понимаете, что этот предмет очень важен в нашей академии. С вас 10 уроков для Александровой. План занятий по темам, которые нуждаются в остром внимании, я вышлю на вашу почту. Создадите дневник по моему плану и будете вести отчет. Я должна увидеть результат, и если Елизавета после ваших уроков, Ланской, не сможет решить тест по заданным темам, вы начнете все заново, пока Лиза не сдаст этот тест сама. Так что халтурить не советую». Все уставились на нас. Начались смешки, ведь ребята в курсе нашей нежной дружбы. Да лучше бы она меня мыть туалеты заставила, чем заперла еще на час в день в компании Кирилла и алгебры. Люблю обоих безмерно и даже не скажу навскидку, кого из них больше. «Вы же знаете, Эльвира Львовна, про тренировки. У меня очень мало свободного времени», — упрямо отозвался Кирилл, пытаясь найти путь отступления, и я, честно сказать, сейчас и сама за него скрещенные пальчики за спиной держала. «Ланской, значит, вы найдете время на 10 уроков для Александровой. Иначе я позвоню вашему отцу, расскажу о низком уровне вашей дисциплины, и тренировок у вас вообще не станет. То же самое я сделаю, если вы так и не справитесь с заданием». «Не нужно, я понял», — ответил парень, шумно дыша. «Вот же приспичило ей нас заставить, настырная какая». Эльвира впервые при мне проявляла к нему упрямство и твердость, загнала в угол. Кирилл был очень зол. Судя по его лицу, этот день — последний в моей юной жизни. «Чёрт, я ведь так молода, я ничего не успела!» «В таком случае покиньте аудиторию», — поставила жирную точку учитель алгебры. Кирилл тут же вылетел, как торпеда за дверь, пока я мялась с ноги на ногу. Его даже нигде не было видно, когда я тоже покинула аудиторию и прикрыла дверь. Вздохнула, пытаясь унять бешеное сердце. Присела на подоконник, достала наушники. Впереди еще 40 минут пары. Послушаю музыку, успокоюсь. Это самое худшее, что можно было придумать для нас. Мы оба стремимся контактировать как можно меньше, а Эльвира будто назло нас сталкивает лбами.